Глава 48. «Да», — все же сказала я. Чудо не произошло. Лесли уже увели, я чувствовала себя раздавленной. Жрец перевязал наши с Джорданом руки какой-то красного цвета лентой с замысловатыми узорами. «Именем богов связываю ваши жизни на веки веков». Зал замер. Видимо, что-то должно было произойти, потому что гости старались даже не дышать. Джордан тоже чего-то ждал, но ничего не происходило. И чем больше проходило времени, тем более мрачным он становился. «Что-то пошло не так», – прошептал он. «Конечно, не так», – раздался рядом чуть раздраженный, но до боли знакомый голос. Весь зал наполнился светом. То тут, то там вспыхивали портальные вспышки, перенося в зал странных женщин, закованных в кованые доспехи. А рядом с нами с Джорданом стоял тот, кого я ужасно была рада видеть, и перед кем чувствовала огромную вину. «Брайн!» – прошептала я. Я протянула руку, желая коснуться его, словно он мог оказаться призраком, но тут же ее убрала, пряча взгляд. «Майки! Майки!» протянул мужчина. «Со мной, значит, возвращаться не захотела, а с этим лже-императором, пожалуйста? Что ты здесь делаешь? Тебе положено находиться в тюрьме!» Довольно жестко сказал Джордан, прижимая меня к себе. «Пришел поздравить тебя и Викторию, разумеется. Пожелать долгих совместных лет жизни!» Усмехнулся Брайан, а затем вдруг обратил внимание на испачканный кровью рукав. «Но знаешь, кровь на свадьбе – дурной знак, не находишь? Ты уже ничего не сможешь сделать. Если пришел за Викторией, то ты опоздал. Она уже моя жена. И все же, артефакты власти не признали ваш брак законным. И брачные татуировки так и не проявились», – протянул мужчина, скользя по мне странным взглядом. «В чем же причина, как думаешь? Решил помешать? Решил угробить империю окончательно, неудачник?» «Полегче со словами!» Одна из валькирий, странно напоминавшая мне прорицателя Кайла внешне, качнула в руке внушительным мечом. Ордан попытался сплести какое-то заклятие, но у его горла уже оказался нож еще одной девы-воительницы. «Я не собираюсь тебе мешать, разумеется. Ты решил захватить власть, и кто я такой, чтобы тебя останавливать?» – сказал Брайан. «Моя власть законна!» огрызнулся Джордан. «Нет», – качнул головой дракон. «Иначе бы вашу свадьбу признали артефакты. Но отчего-то боги оказались молчаливые. Но что же здесь не так? Может быть, имена были произнесены неправильно? Ты бредишь!» «Вовсе нет. Давай проверим». Одна из валькирий подошла к жрецу, сунув ему под нос какую-то записку. «Можете начинать ритуал». Благосклонно кивнул Брайан и подошел совсем близко ко мне. Джордан хотел было кинуться ко мне, но его оттеснили воительницы. Тем временем перепуганный жрец послушно стал зачитывать по бумажке слова, которые я уже сегодня слышала. Разница была действительно лишь в именах. «Дети мои, сегодня властью, данной мне богами, я хочу соединить сердца ваши в благословенном и нерушимом союзе. Навеки вечные вас свяжут незримые нити, которые окутают дом ваш и судьбы ваши любовью и верностью. Я хочу волей богов соединить ваши жизни. Согласен ли ты, император Элиндора, земель сумеречных драконов, князь янтарного клана, Брайан Рахараст Эсвер, взять в жены Викторию Делорга, наследницу и главу клана Александритовых драконов по праву рождения, твою Айвири?» «Наследницу Александритовых драконов по праву рождения? Что это значит?» Я не успела додумать свои мысли, потому что Брайан, чуть усмехнувшись, дал ответ. «Согласен». Горящий взгляд с вертикальным зрачком прожигал меня насквозь. Жрец повторил вопрос, уже адресованный ко мне. «А я?» Мне чего-то вновь стало тяжело говорить, но на этот раз я уже не смогла сдержать слез. «Боже, Брайан, я...» Мужчина приподнял бровь, а губы сжались в упрямую полоску. Неужели он боялся, что я отвечу отказом? «Да!» Дракон улыбнулся, шагнув еще ближе и беря мою ладонь в свою руку. Жрец же тем временем собрался продолжать, но его перебил Джордан. «Неужели думаешь, что назвав эту бессмыслицу вместо ее имени, сумеешь заставить богов благословить вас? Даже если она твоя Айвири, в чем я сильно сомневаюсь, это невозможно, потому что у Александритового клана лишь один наследник». «Верно, и это Виктория», — усмехнулся Брайан. «Но давайте продолжим и проверим». Жрец снова принялся произносить необходимые по ритуалу слова. «Именем богов связываю ваши жизни на веки веков». Он обвязал наши руки уже знакомой мне лентой. Вот только в этот раз все произошло так, как, видимо, и должно было быть, потому что от ленты вдруг по руке пошел странный жар, который оставлял после себя странную вязь, больше похожую на цветочные браслеты. Такие же оказались на руках у императора Брайна. «Этого не может быть!» В отчаянии проговорил Джордан. «Глава клана Турмалиновых Драконов предоставил мне неопровержимые доказательства, что именно я наследник Александритовых Драконов. Они специально нашли меня, отследили всю историю и...» Брайан усмехнулся. «Кое-кто поведал мне удивительные вещи. Дело в том, что не только клан Турмалиновых Драконов хранил тайну об исчезновении правящего рода, но и каста прорицателей, к которой принадлежит Кайл и его сестра Валькирия. Дело в том, что и у Ордена, и у прорицателей оказался одинаковый документ, почти одинаковый. У Турмалиновых Драконов это было просто родословное древо с указанием места рождения наследников и имен родителей. У прорицателей такое же древо, но там еще был указан и пол. Когда вы представили своего императора, было удивительно, что он оказался не девочкой. Ведь в древе, что показал мне Кайл, указана именно она». «Не может быть!» – закричал стоявший неподалеку Ордан. «Мы все выяснили! Единственный сын Умарл и Сандра Ло был Джордан! По документам в их мире, да, но не на самом деле. Детей подменили еще во время родов. Таким образом, Марл и Сандра отдали мальчика, сказав, что он их сын. А вот истинная наследница Александритовых Драконов отправилась жить в Россию, к матери, которая всегда знала, что она не родная». «Моя мама знала, что не родная мне?» – прошептала я. Брайан кивнул. «Кайл поделился кое-какими видениями. Именно она была виновницей подмены. Заплатила врачам просто баснословную сумму». «Но зачем?» «Об этом ее попросил ее очередной женатый любовник. Твоя псевдомама дружила с его женой, Виктория. И он побоялся, что ребенок будет очень похож. Сильная генетическая линия». «Какой ужас!» – прошептала я. «Я не знала». Джордан был хмур, словно грозовое небо. Какое-то время он молчал. Я смотрела на Брайна, стараясь уложить в голове все эти невероятные новости. Гости тихо шептались, явившись свидетелями разворачивавшегося у них на глазах настоящего детектива с подменой детей. «Я не знал», — наконец выдал Джордан. «Я человек чести, поэтому не собираюсь более претендовать на ваш трон, император». Я знала, что эти слова ему дались с трудом. Но все же, отчего-то этот его поступок показался мне благородным. Я посмотрела на Брайна. «Ты совершил преступление против короны по незнанию, Джордан Ло. Именно поэтому Элиндор прощает тебя. Но обязан будешь покинуть этот мир и вернуться домой, так как не принадлежишь этим местам». Джордан кивнул. «А вот настоящие преступники действительно будут наказаны. За организацию заговора и за освобождение опасной преступницы и убийцы, моей сестры Лесли». Ордан в руках у Валькирии попытался дернуться, но женщина держала его крепко. «Весь ваш клан отправится туда, откуда когда-то пришел, вслед за Джорданом Ло. Но если тот сохранит свою память и воспоминания, то вы все будете подвержены забвению. Также я поступлю со всеми вашими пособниками. Голос Брайана звучал твердо. Я услышала, как среди гостей раздались ликующие крики. «Слава императору Брайану! Слава его жене Виктории!» Понятное дело, что о настоящем ликовании тут и речи не шло. Все просто боялись участи Ордена. Но я надеялась, что вскоре подобное отношение переменится, ведь я верила в своего дракона, а это значило, что обязательно все будет хорошо.